Общение с нематериальными существами. Выполнять ритуальные практики – нечто иное, чем обращаться к врачу и принимать таблетки. Мы можем исцелить себя сами. Нужно научиться защищать себя от болезни и вредоносных влияний. Один из способов такой защиты – делать подношения, что умиротворяет духов, а также развивает в нас щедрость и сострадание. В изложенных далее практиках мы с помощью ритуала приглашаем гостей 4 уровней. У нас не одинаковое отношение с разными видами гостей. Первые гости. Первые гости – это полностью просветленные существа, Будды и Бодхисаттвы – просветленные учителя. Сюда же относятся личные божества, Идам, полностью просветленные богини, Кандро, и все существа, свободные от неведения и обладающие совершенством 5 мудростей. Этими гостями мы не распоряжаемся. Мы не велим им что-то делать, а просим их благословений. Первых гостей всегда приглашают в практике медитации. Этим существам мы поклоняемся, когда выполняем простирание, и в них мы принимаем прибежище. Для исцеления необходима энергия, и для получения этой энергии важно соединиться с нужным источником и установить с ним правильные взаимоотношения. Лучший источник – это первая группа гостей. Вторые гости. Гости второго уровня обычно не полностью просветленные существа, но тем не менее могущественные. Это существа мира богов, существа из свиты главных божеств, охранителей и защитников Дхармы. В число вторых гостей могут входить могущественные существа из любого мира бытия. Согласно западной традиции, такими могущественными существами считаются ангелы, встреча с которыми обычно пугает, и их тоже можно было бы причислить ко вторым гостям. Кроме того, сюда можно отнести духов, связанных с планетами. На Западе о планетах не думают как о существах, но они — существа. Луна — воплощение живого существа, равно как и Солнце и другие небесные тела. Во многих практиках исцеления пользуются помощью второй группы гостей, и мы обращаемся с ними уважительно и почтительно. Третьи гости. Гости третьего уровня – это те существа, с которыми у нас есть кармические связи, а также существа 8 классов, о которых я уже рассказывал. Имеются в виду все те, с кем мы были связаны, с кем нас объединяет карма, друзья и враги в этой жизни и во всех предыдущих. То, что нас объединяет, не обязательно должно быть плохим. Это просто связь, требующая завершения. Однако, поскольку эта практика посвящена исцелению, важнее всего пригласить тех связанных с нами существ, которые могут нам пригодиться для исцеления. Кармическая связь подразумевает кармический долг. Например, в деловом мире 2 человека постоянно конфликтуют, но вследствие обстоятельств никак не могут освободиться от своих взаимоотношений. Или есть люди, которые, как нам кажется, все время только и думают, как бы доставить нам неприятности, или которые вызывают в нас беспричинное раздражение. Такие ситуации говорят о наличии кармического долга. Многие неприятности и препятствия, с которыми мы сталкиваемся в жизни, возникают из-за вмешательства кармических гостей. Нематериальное существо – точно так же может быть источником наших житейских неприятностей, как сосед или сослуживец, с которыми у нас плохие взаимоотношения. Если у нас есть какие-то трудности, бесполезно обвинять в них кого-то другого, будь то человек или дух. Лучше осознать необходимость что-то сделать. Как и мы, дух предпочел бы, чтобы его больше не тревожили. Ритуальная практика – это способ покончить с конфликтом. Благодаря ей можно выплатить долг. Таков принцип шаманских практик. Мы можем оздоровить подобные связи с помощью ритуалов, подношений, угощения путем сжигания пищи или подношения дыма, о чем будет говориться ниже. Четвертые гости. Четвертые гости – это гости нашего сострадания. Это существа, которые слабее нас и которым мы можем помочь. В шаманской традиции Бона важно развивать сострадание как основу практики. Если выполнять шаманские практики из побуждений поучаствовать в некоем духовном приключении или прослыть необычным человеком, они не принесут никакой пользы. Мне кажется, что во многих нынешних шаманских традициях нет истинных ступеней продвижения. Бить в бубен и перемещаться в иные миры, покидать тело и получать переживания видений — вот что кажется важным. Но если все ограничивается только этим, наверное, практикующим было бы полезнее получать яркие переживания, находясь в своем теле. Если побуждение заключается в желании помогать другим, исцелять и облегчать страдания, то такое намерение основано на сострадании. В таком случае шаманская практика естественным образом перерастет в более глубокие практики. Чем более счастливы связанные с нами духи, тем счастливее будет наша жизнь. Это верно на любом уровне. Если счастливы те, кто нас окружает, соседи, супруги, друзья, дети, сослуживцы, это делает счастливыми и нас. Если человек, с которым мы связаны, несчастен, он зачастую хочет получить счастье от нас. Мы же часто даже не знаем, что именно можем дать, а порой ничего дать не можем или не хотим. И тогда у нас бывают неприятности. Точно так же существа из мира духов иногда хотят что-то от нас получить или нуждаются в нашей помощи, а мы не знаем, как им что-либо дать. Мы не понимаем, что можем дать что-то нематериальное. На Западе ценится то, что материально. Оценить нематериальные дары труднее, хотя мы знаем, насколько они важны. Если нам предлагают любовь, доверие, искренность и дружбу, это дар великой ценности, то, чего не купишь за деньги. Духи нематериальны, и их могут удовлетворить нематериальные подношения. Лучшая основа для таких подношений — сострадание.